Здрасте. Еще раз от автора. Вот сейчас, в который раз, сижу, хожу, иногда бегаю вокруг стола, думаю. Как рассказать, что не где-нибудь, когда-нибудь, а прямо здесь и сейчас реально существуют люди, раскрывшие в себе великое, тайное, божественное могущество? Как сказать, чтобы не навредить, чтобы не обидеть вас, не вызвать чувство неполноценности? Как изложить так, чтобы каждый читающий при всех различиях восприятий получил максимальную для себя пользу? Как уберечь вас сегодняшнего от непонимания, неприятия моих ошибок прошлого? На все эти «как» есть ответ моего главного советчика и наставника, моей интуиции. Но объевропеизированные маски, которые вынужденно ношу по совету наставников, наперебой бубнят мне в уши. Они могут тебя не понять, и так далее, и тому подобное. Сначала у меня тоже были очень большие сомнения и недоверие, что это есть. Особенно, когда приходилось сравнивать слова моих наставников с действительностью окружающего мира. Но когда я увидел их возможности, у меня вырвал все вопль возмущения, непонимания, обиды за их несправедливость. «Эгоисты, вы думаете только о себе. Имея великую силу, не хотите поделиться ею с людьми. В мире столько грязи, войн, несчастий, которые вы можете устранить одним движением, одним желанием. А вы заняты только высокими материями, самосовершенствованием. Лучше бы подумали о людях, которых можете вылечить, накормить, сделать счастливыми. А вместо помощи вы сочувственно киваете головой». Много раз с недоумением спрашивал и возмущался. Почему? Они смотрели на меня с презрением и снисходительной улыбкой. Когда начнешь постигать и раскрывать в себе истинную силу, сам решишь, помогать или нет. С тех пор прошло, о Господи, 30 лет прошло. Теперь только, кажется, начинаю хоть как-то их понимать, да и то не уверен. Но одно знаю точно. В их глазах не было и не могло быть презрения. Была доброта и грусть влюбленных, говорящих с малышом-почемучкой о любви. Эта книга — очередная, жалкая попытка наладить связь между миром обычных людей и миром людей со сверхвозможностями, миром влюбленных. Между этими двумя мирами лежит громадная бездонная пропасть. Который раз пытаюсь построить из подручных материалов мостик, перебросить его от одного края к другому с надеждой, что кто-то из возможных собеседников еще ищет переправу. Влюбленные, достигшие состояния величайшей любви и могущества, и свободные от мирского тщеславия, смотрят на обычных людей, как отец и мать на своих больных детей. Глядят на них с жалостью и состраданием, зная, что помочь можно только единицам. Ну вот, написал, и теперь меня ждут удары с двух сторон одновременно. С одной стороны, порка за то, что нарушаю некоторые запреты своих наставников, за примитивность изложения, за возможную профанацию высоких идей и невольное разглашение некоторых тайн. С другой стороны, снисходительная улыбка обычных высоконаучных умов мира спящих и ушат грязи на мою голову. Сознательно иду на таран всех мнений, сомнений и самомнений. Надеваю кимоно камикадзе, или как это правильно сказать? Стоп! Еще чуть-чуть. Хотя бы несколько минут хочу побыть самим собой. Без всяких искусственных оболочек. Хочу перенести на бумагу мое истинное состояние. Когда через несколько страниц мы встретимся, я стану совсем другим. Но запомните, день и ночь, где бы я ни был, чем бы ни занимался, истинное мое состояние — вот это —